По случаю Дня Звезды 7 февраля в Пхеньяне в Тэдонмунском кинотеатре был показан корейский документальный фильм «Расцветает Пхеньян». На мероприятии были приглашены представители дипмиссии и международных организаций и сотрудники зарубежных посольств в Пхеньяне. А с нашей стороны были соответствующие работники, литераторы и деятели киноискусства.